один любопытный вопрос обсуждали. «Ну-ну», — сказал Игунов, не поворачиваясь. «Как бы это поточнее сформулировать? Скажем, неадекватность реакции общества на антисионистскую работу прессы. И ишь, как закрутил!» — перебил, усмехнувшись Игунов. «Сказал бы прямо, сколько мы не орем, бей жидов, а погромов нет. Ты это имел в виду? Плесни мне еще коньяку». Гольский долил ему коньяк в опустевший бокал, а Игунов сказал: «Между Россией и еврейством, очевидно, существует взаимное влечение и предустановленная связь, которая проявляется, несмотря на свою внешнюю разность и даже чуждость, как будто бы естественно существующую между русской женственностью и еврейской волей. Одно в другом в каком-то смысле нуждается, одно на другое взаимно опирается. Можно сказать даже больше, одно без другого не может обойтись». Гольский и Кузьмичев изумленно переглянулись, не веря своим ушам, а Игунов продолжал, как ни в чем не бывало: «Судьбы обоих народов, русского и еврейского, таинственно связаны единством. Из всех мест еврейской диаспоры, Вавилоном или Египтом, для евреев сейчас является, быть может, более всего Америка. Однако эта их близость не идет ни в какое сопоставление с той особенной связью, которая установилась между Россией и еврейством именно в последнюю историческую эпоху, в большевизме, хотя, конечно, и ранее его». Игунов отпил коньяк и продолжал: «Политическая и историческая судьба Израиля обрекает его на паразитизм, который есть обратная сторона агосферизма, трагедия беспочвенности при наличии полноты жизненных сил. Плод этого агосферизма есть ассимиляция того, что не ассимилируется, нерастворимо. Еврейство не только паразитирует на чужом историческом теле за неимением собственного, но оно и привязывается к нему жизненно. Его любит по-своему, хочет с ним органически соединиться, в то же время оставаясь ему чужим, нося в себе это неодолимое свойство двойства и раздвоения. Это ассимилирование проявляется в смешанных браках и в смешении крови, при ее нерастворимости, в смешанной культуре, в государственной жизни, в прессе, литературе, искусстве. Ассимиляция дает новый источник исторической энергии еврейства. Но именно эта возможность является особенно важной и многообещающей для грядущего всеобщего спасения как самого Израиля, так и через его помощь и духовное посредство и всего человечества». Отпив снова глоток коньяка, Игунов повернулся наконец к Гольскому и Кузьмичеву и спросил: «Знаете, кто это все сказал?» «Не я, конечно. Это из книги русского богослова-протоиерея Сергия Булгакова «Расизм и христианство». Писано и опубликовано в 1942 году. Не у нас, конечно, но знать надо». И усмехнулся: «Еще почитать?» И поскольку Гольский и Кузьмичев молчали, продолжил: «Жизненные силы еврейства таковы, что выдерживали, выдерживают и, конечно, выдержат испытания, и если какой-либо земной властитель думает победить непобедимое и сокрушить несокрушимое, то он собирает лишь горящие угли на свою собственную голову, обрекает себя на неизбежное падение. В этом законе истории мы еще убедимся в наши дни, хотя неведомы времена и сроки.